Михаилу не очень хотелось ночевать на улице. Он собирался расспросить людей насчет ближайших населенных пунктов и последовать туда, пользуясь своей повышенной скоростью передвижения. Поблизости от ворот стояла повозка торговца овощами, доверху набитая его товаром. Подойдя к приунывшему коммерсанту, молодой человек поинтересовался, где здесь можно остановиться на ночлег. Печально оглядев товарища по несчастью, торговец ответил, что его величество не любит, чтобы столицу окружали бедные деревни. Поэтому ближайший населенный пункт с трактиром находится в часе езды верхом. Так что, к поздней ночи молодой человек доберется туда на своих двоих. Тот имел иное мнение на этот счет, и узнав направление, отправился, не мешкая. Путь в деревню Мялик, так называлось ближайшее селение, лежал вдоль леса. Погода стояла отличная, и Михаил, уже привыкший к таким пробежкам, наслаждался запахом трав, равномерным бегом и своей скоростью. Мелькали деревья, дорога была почти пустой, и молодой человек мчался, лишь изредка отклоняясь от своего маршрута. Но примерно на половине пути Михаил был вынужден замедлить бег. Ему послышались какие-то звуки за поворотом. Молодому человеку совсем не хотелось неожиданно столкнуться, например, с ишибами. Поэтому он сбросил скорость и осторожно, под покровом невидимости, выглянул из-за дерева, у которого дорога резко брала вправо. Недалеко за поворотом пятеро солдат в странной форме, не имевшие ничего общего с формой солдат Ранига, пытались обойти полукругом двоих путников. И у тех, и у других были кони, но все спешились. Видимо, путники хотели скрыться в лесу, но немного не успели. И, что самое главное, среди пятерых вражеских солдат был ишиб. Как это не раз бывало, Михаил мог принять одно из двух принципиальных решений: либо оставить все, как есть, либо вмешаться. Он пока оставался в относительной безопасности, примерно в 30 метрах от намечавшейся схватки. Ишиб либо не заметил его, либо не мог заметить, по причине малого радиуса ведения ти. Но не исключалось, правда, что воспитанник орала даже на такой дистанции был в опасности, находясь на границе восприятия ишиба. Обнажив мечи, двое путников прислонились к большому дереву. Защитное вооружение обороняющейся поры состояло из легких пластинчатых доспехов. Четверо нападавших солдат имели более тяжелую броню, а ишиб ограничивался обычным халатом, что, в принципе, говорило о его способности защитить себя и без доспехов. «Сдавайтесь», — произнес он, интонацией и небрежным жестом показывая, что у этих двоих нет ни единого шанса. Возможно, они думали точно так же, но самый молодой из них гордо ответил: «Никто и никогда из рода Ферин не сдавался врагу». Как узнал Михаил позже, это было абсолютной правдой. Древний род ни разу не испытывал позора пленения, что являлось поводом для гордости всех ференов. Углубляясь в историю, можно было установить, что эта достойная во всех отношениях традиция зародилась, когда у первых славных представителей рода ференов не хватило денег для выкупа. Поэтому сдаваться в плен не имело смысла. Впоследствии обычай укоренился, первоначальные причины забылись, как это часто бывает, зато укрепились романтические понятия о чести и гордости. «Тогда вы умрете», — равнодушно сказал ишиб. И тут ученик орала бросился вперед. Да-да, он догадывался в тот момент, что, возможно, совершает ошибку. Но такой поступок объяснялся двумя причинами. Во-первых, с его точки зрения, у него были большие шансы победить ишиба благодаря внезапности нападения. А убийство ишиба – это убийство ишиба. Очень полезный опыт для всей его дальнейшей жизни в мире гор. Во-вторых, Михаилу нужны были знакомые, а лучше друзья из высшего сословия. Очень нужны. А как быстрее всего приобретать друзей? Конечно, оказав им услугу. Неизвестно, когда еще мог представиться подобный случай убить одним ударом двух зайцев, поэтому он решил рискнуть. Итак, прикрываясь невидимостью, со всей возможной скоростью воспитанник орала рванулся к ишибу. Ну конечно же, тот заметил опасность, не мог не заметить. И, естественно, как всякий нормальный ишиб, он усилил свою защиту, видя как нечто непонятное несется к нему на огромной скорости. Он сделал все правильно, вот только с атакой запоздал, а может быть, понадеялся на свое защитное поле, стремясь понять, с чем же имеет дело. Многие ишибы любопытны по определению, так или иначе, но любопытство сгубило не только кошку из поговорки, но и данного конкретного ишиба. Воспитанник орала подлетел к вражескому ишибу и схватил его одной рукой за шею, а второй – за плечо, как когда-то схватил кочевника. При этом он восхитился защитными способностями ТИ своего противника. Оно оберегало от всего. От ударов, от сверхбыстрых стрел, от мечей, от боевых молотов, от огня, возможно, даже от яда. Но вот от электричества это прекрасное защитное поле не предохраняло никак. Разряд, потом еще один. И шип дважды дернулся и обмяк. Защитные свойства его ТИ исчезли, а сама ТИ потускнела. Тем временем, другие участники схватки торопливо стали предпринимать действия, направленные на изменение ситуации. Четыре солдата, увидев расплывчатое пятно на фоне красивого вечернего неба, не проявили склонности к поэтическим аллегориям. Да это и понятно. Пятно ведь только что угробило их предводителя. Они разделились на две пары, одна из которых атаковала двоих путешественников, которые не менее своих врагов были удивлены бесславным концом Ишиба. Вторая пара напала на странное пятно, точнее, попыталась напасть. К этому времени молодой человек уже вполне освоился и со своей новой силой, и со своей новой реакцией. На открытом пространстве обычному человеку было бы крайне трудно не только поймать его, но даже случайно приблизиться или прикоснуться к нему. Воспитанник орала маневрировал и уворачивался легко и умело. Мелькнувшая была мысль, что он мог бы стать баскетбольной звездой в своем мире, тут же была отброшена. Проявись на земле ТИ, вряд ли Михаил стал бы монополистом на ее ведение. Сначала он слегка отбежал назад, освобождая себе поле для маневра. Двое солдат двинулись за ним. Они пытались атаковать его, но только секли мечами воздух. Михаил не хотел очутиться на земле. При этом он не только активно уворачивался, но и предпринимал попытки либо зайти к врагам со спины, либо схватить их за любую часть тела. Солдаты были не новичками, поэтому прошло много долгих секунд, прежде чем ему удалось дотронуться до левой руки одного из них. Солдат завопил и попытался рефлекторно отдернуть руку. Он ненадолго вышел из строя, что и предрешило исход боя. У них были какие-то шансы вдвоем против ученика Эрла, но в поединке – нет. Пара касаний и разрядов довершили дело. Когда Михаил остановился, то с легким удивлением отметил, что другая пара врагов уже повержена. Двое путников, которых он спасал, стояли неподалеку, наблюдая за схваткой, но не опуская мечи. Видимо, они были отменными фехтовальщиками. Молодой человек даже пожалел, что поторопился с расправой. Он мог бы заманить свою пару подальше, а потом выпустить ее на этих великолепных мечников. Тогда ему не пришлось бы самому убивать солдат. Как всякий представитель современного мира Земли, Михаил был практичен в своей гуманности, что проявлялось, во-первых, в умении перекладывать кровавую работу на других, а во-вторых, в сохранении при этом иллюзии чистоты рук и совести. Подумав об упущенных возможностях, он вздохнул и отключил режим невидимости. Двое путников также испустили громкий вздох облегчения и слегка расслабились. Однако убирать мечи в ножны они не спешили. «Хорошая погода, не правда ли?» – сказал Михаил. «Хотя я думаю, что под утро похолодает». После легкого недоумения оба путника рассмеялись. «Меня зовут Маэтферин, наследный Ру», — представился тот, что помоложе, «а это, мой наставник и телохранитель Торг». Когда Михаил предположил, что защищает двух дворян, он ошибся. Он сражался за одного дворянина и одного наемника. «Обычно я представляюсь как Ксант, охотник», — представился, в свою очередь, Михаил. Маэт посмотрел на его одежду, затем перевел взгляд на трупы и спросил, охотник на кого? На Ишибов? Теперь уже Михаил рассмеялся. Нет, это, первый Ишиб, убитый мной. Как может не Ишиб убить Ишиба, готового к схватке? Спросил Маэт. Ты видишь ТИ, поэтому понял, что я, не Ишиб, догадался воспитанник Орала. Маэтферин кивнул. Видение ТИ не обязательно предполагало способность ею управлять, так что в мире гор этот феномен никого не удивлял. Люди, всего лишь видящие ТИ, не могли использовать АП, но зато некоторые из них могли видеть ТИ на большем расстоянии, чем иные Ишибы. «Так вот, это не так, я Ишиб», — сказал псевдоохотник. «Понятно», — одновременно ответили Маэт и Торг, хотя на самом деле они были далеки от ощущения, что с их нежданным спасителем все ясно и просто. «Я вам потом все объясню», — пообещал их новый знакомый. Он действительно собирался им все рассказать, или почти все, но не раньше, чем узнает о них побольше. Размеры его подозрительности во много раз превышали размеры его доверия. Маэтферин был еще очень молод. По сути, он только что вышел из отроческого возраста. Лет 19-20 на вид, среднего телосложения, высокого роста, Маэт имел мгновенно запоминающуюся особую примету. Слишком уж широкие губы в сочетании с узкими юношескими усиками. Торк олицетворял мощь и силу и выглядел как настоящий богатырь. Его обветренное лицо буквально излучало жизненный опыт. Будь Михаил режиссером, без колебаний предложил бы наемнику сыграть роль какого-нибудь морского волка или сержанта с многолетним военным стажем. Торк безукоризненно подходил для всех мужественных ролей. Когда новоявленные союзники, без потерь победившие численно превосходившего врага, представились друг другу, выяснилось, что им предстоит решить два вопроса. Во-первых, что делать с лошадьми, а во-вторых, как поступить с трупами. Фирин сказал, что лошадей нужно забрать и поделить, а трупы оставить как лежат. Торк уточнил, что забрать и поделить нужно лошадей и доспехи. Михаил предложил поделить все, что можно, а трупы спрятать. Фирин заявил, что его чести дворянина претит обыскивать трупы. Михаил в ответ на это сообщил, что его чести претит не только обыскивать трупы, но и говорить о них. Однако трупы могут содержать важные послания, которые прольют свет на состояние дел во вражеском лагере. После пары минут препирательств Фирин согласился с доводами Михаила, но, как и следовало ожидать, трупы пришлось обыскивать Торку. Никаких вражеских посланий не нашлось, но зато нашлись 8 золотых и 64 серебряных монеты. Михаил отказался от немедленного дележа, сказав, что он не против, если Торк будет хранить общие деньги, и отказался неспроста. В настоящий момент деньги были безразличны молодому человеку, но ему нужен был предлог, чтобы подольше оставаться рядом с новыми приятелями. Мало ли что они могли ему рассказать. Впрочем, ни один из двух путников не возражал против его общества. Так что, возможно, некоторая часть его действий объяснялась склонностью к интригам. Как выяснилось, Фирин и Торк тоже опоздали к закрытию ворот, но пришли немного раньше Михаила. Они неспешно направлялись в Мялик, когда на них напал отряд вражеских разведчиков. Молодой человек узнал, что в последнее время появилось множество подобных отрядов. Враги чувствовали себя в Раниге как дома, и все потому, что король не только избегал генерального сражения, но также не хотел подписывать предложенную противниками капитуляцию, по условиям которой Раниг терял два крупных города и часть северо-западных и северо-восточных земель. Когда Торк, ворча, закончил обыск трупов и взвалил на захваченных лошадей доспехи и оружие, Маэт произнес: «Ну вот, теперь время все же двинуться в Мялик, там переночуем. Ты какую лошадь выберешь для себя, Ксант?» Михаил замешкался. Он уже видел, куда идет дело. Верховая езда совсем не отвечала его намерениям. Молодой человек ни разу в жизни не ездил на лошади, поэтому очень боялся показать свое неумение новым приятелям. «Пожалуй, я обойдусь без лошади», — ответил он. «Почему это?» — удивился Маэт. «Ты не собираешься в Мялик?» «Собираюсь, но не верхом. В силу некоторых обстоятельств, в данную минуту верховая езда мне противопоказана». Это заявление удивило Торка и Маэта. Ни тот, ни другой не могли даже предположить, что может помешать верховой езде. Они просто умирали от любопытства, но дальше расспрашивать не решились. К портрету загадочного нового приятеля был добавлен еще один существенный штрих. «Как-то невежливо получится, если ты пойдешь пешком, а мы поедем верхом», — неуверенно сказал Маэт. «Правда», — подтвердил Торк, — «будет лучше, если мы тоже пойдем с тобой пешком», — решил молодой Фирин. Это было на руку Михаилу. Беседа по пути могла бы ему помочь побольше узнать о спутниках. Путь занял много времени. Они говорили о разных вещах, но от вопросов по поводу его личности он ловко уклонялся. Хотя сам не стеснялся расспрашивать обо всем. «Почему же началась эта война?» — поинтересовался он, когда примерно половина пути уже была пройдена. «Наш король смертельно оскорбил Роста, короля Кманта, во время личной встречи и при свидетелях. Что он сделал точно, неизвестно, но ходят слухи, что это было нечто ужасное», — ответил Фирин. «А король-то Малагношт всегда имел виды на наши территории. Его величество извиняться не захотел, переговорщиков прислал бездарных, вот и началось. По сути, Гношт хотел бы получить все территории, а Раст – голову короля, но империя Фигрид никогда не допустит их значительного усиления. Поэтому они хотят всего лишь оттяпать пару городов. Почему же король не даст генеральное сражение? Уверен, что проиграет. У него сейчас нет солдат», — сказал Маэт, — «да и никогда не было. Когда он воцарился, все вооруженные силы были поделены между четырьмя самыми влиятельными семействами, которые до сих пор не могут выяснить, кто главнее. И что, это всех устраивает? Какой там?» — рассмеялся Фирин. Остальные дворяне хотят крепкой власти, а не этого безобразия. Но что мы можем сделать? Король-то у нас такой, какой есть. Михаил узнал очень любопытные вещи. Если раньше он колебался, думая, стоит ли ему каким-то образом пробраться поближе к королю, то сейчас он утвердился во мнении, что это просто-таки необходимо. Ситуация могла быть совершенно иной, чем кажется с чужих слов. «Вы очень хорошо владеете мечами», — сказал он. «Думаю, что не каждый воин мог бы столь быстро вывести из строя противника». Маэт и Торг улыбнулись. Похвала странного спутника была им приятна. «Вот Торг действительно отлично фехтует», — сказал молодой Фирин, «а я еще недостаточно хорошо. Проигрываю ему 8 схваток из 10. Плохой результат. Ты совершенствуешься на глазах», — заметил наемник. «К тому же ты один из лучших моих учеников. Очень быстро учишься. Сколько же у тебя было учеников?» — поинтересовался Михаил. 7, — ответил Торг. «Трое из них уже мертвы, а судьба остальных мне неизвестна. А как ты стал учителем Маэта?» «Однажды наш мастер меча вынес моего раненого отца с поля боя», — ответил вместо наемника Маэт. «Не располагая средствами, чтобы достойно вознаградить спасителя, но будучи человеком чести, отец вместо этого предложил Торгу место в нашей семье. Если бы он имел право возводить в дворянское достоинство, то мой учитель давно уже был бы дворянином». Новый знакомый стал расспрашивать подробно об этом случае. Ему не только было интересно узнать как можно больше, ему было важно привязать к себе двух спутников, чтобы провести дальнейший путь в их обществе. Поэтому он был вежлив, внимателен и не скуп на похвалу. Ему был известен главный и нехитрый принцип общения: если хочешь понравиться собеседнику, то старайся говорить о нем как можно больше. Когда они достигли Мялика, был уже глубокий вечер. За время пути спутники стали почти близкими друзьями Михаила благодаря его дипломатическим способностям. Так как их финансовое положение значительно улучшилось, они выбрали самый дорогой постоялый двор, на конюшне которого разместили всех лошадей. Поговорив еще немного, приятели разошлись по комнатам спать. В Мялике был приличный гарнизон, поэтому нападений мелких отрядов можно было не опасаться. Ночь прошла спокойно, но не для всех. Глубоко за полночь некая мрачная личность разбудила конюха постоялого двора, дала ему денег и приказала вывести из стойла одну из лошадей приезжих. Конюх удивился, но подчинился. Плохо различимая в сумраке фигура увела лошадь за пределы деревни, а потом, через пару часов, вернула обратно. При этом загадочная личность казалась еще мрачнее. Это был Михаил. Ночью он учился ездить верхом. На следующий день трое приятелей встретились перед воротами Парма почти ровно в полдень. Они прибыли к воротам не вместе, потому что Михаил сослался на неотложные дела в деревне. Пусть они едут сами и берут с собой всех лошадей, а он их нагонит пешком. Уже не проявив особого удивления, Фирин и Торн согласились. Возможно, если бы они двигались на рысях, даже не галопом, Михаил и не смог бы их догнать. Но, не желая переутомлять лошадей, которые будут выставлены на продажу, пустили их быстрым шагом. И когда путники подъехали к Парму, молодой человек стоял уже там, скучая около ворот. «Вот это да!» — воскликнул Маэт, завидев своего нового приятеля. «Мы двигались не очень медленно и полагали, что нам придется тебя ждать. А вышло наоборот. Я передвигаюсь достаточно быстро, если хочу этого», — туманно ответил тот. «У тебя есть в Парме знакомые или родственники?» — поинтересовался Фирин-младший. «Где вообще ты собираешься остановиться?» «Никого нет», — произнес молодой человек. «Собирался остановиться в каком-нибудь трактире». «Какой ты посоветуешь?» «В трактире», — возмутился Маэт. Его широкие и толстые губы даже задрожали. «Человек, который спас мне жизнь, собирается остановиться в трактире. Какой позор! Что скажет мой отец? Он ведь убьет меня! Прошу тебя, остановись в моем доме, располагай им, как своим». Михаил принял бы это предложение, будь оно произнесено и не с таким пылом. «Конечно, Маэт, благодарю за предложение». В воротах с посетителей денег не брали, но скрупулезно расспрашивали о том, кто они и откуда. Михаил был вынужден даже предъявить прошение, которое он ранее успел показать своим новым друзьям. Внутри Парм показался молодому человеку похожим на Сципру, только улицы шире и площадей больше. В Парме проживало около 200 тысяч человек. По меркам мира гор это был большой город. Центр Парма, видимо, строили по какому-то плану, потому что там присутствовала строгая прямоугольная симметрия улиц, но дальше от центра улицы и улочки хаотично переплетались, как и в Сцепре. Фамильный дом Ференов, откровенно говоря, был неказист. Старинное двухэтажное здание настолько нуждалось в ремонте, что можно было усомниться, ознавало ли это строение лучшие времена. Дом был подарен одному из предков Маэта, правившим тогда королем, за то, что сей представитель рода Ференов не сдался врагам живым вместе с вверенной ему небольшой армией. Точнее, был подарен его родственникам, потому что героический поступок, явившийся причиной подарка, привел к преждевременной смерти означенного предка. Возможно, не все Ферены были хорошими полководцами, но умирали они охотно, предпочитая захватывать с собой как врагов, так и свои же войска. Ферены в силу этой своей особенности были бы очень удобны для многих правителей, если бы не один недостаток. Он заключался в том, что умение Ференов героически умирать было одноразовым. Кроме этого дома, у отца Маэта было еще небольшое поместье, которое позволяло худо-бедно существовать, но иногда семье Ференов приходилось экономить даже на еде, потому что денег хватало лишь на обучение детей военному ремеслу и на закупку оружия. Поэтому отец Маэта, Уруферин, искренне обрадовался добыче, захваченной сыном. Настолько, что быстро оставил попытки выяснить, кто же такой Михаил. Надо сказать, что молодой человек представился деревенским охотником, сын старшего Ферена назвал нового приятеля Ишибом, а наставник и телохранитель Торг сообщил, что, возможно, спасший им жизнь Ксант еще и военный. На Торка скорость передвижения Михаила в бою произвела немалое впечатление. Кратко побеседовав с новым приятелем сына, Ферен-старший немедленно пожалел, что это сделал. Он хорошо разбирался в людях, поэтому сразу же отметил правильную постановку фраз, убеждающий голос своего собеседника, логические подтверждения сказанному, искреннее и открытое лицо. Михаилу он не поверил ни на грош. Ранел, как звали старшего Ферена, был незаурядной личностью. Он родился в семье, уже имевшей трех мальчиков. Из-за финансовых проблем его отправили в один из монастырей Аззина, где Ишибы приложили все свои силы, чтобы обучить малыша грамоте и привить веру. Если им удалось первое, то совершенно не удалось второе. Малыш был наблюдателен, поэтому долго не мог понять, почему, например, монахи, днем говорящие о воздержании от еды и вина, ночью тайно посещают трактирщиков соседней деревни. Да еще после трактирщика идут к тем женщинам, которые почему-то не пользовались всеобщим уважением. Когда Ранел подрос, то открыл в себе странную способность, полную устойчивость ко всякого рода лицемерию. К сожалению, эта способность не проявлялась постоянно, а требовала от Ранела определенного сосредоточения. При желании или необходимости он вводил себя в состояние, в котором мог распознавать ложь. Другим ограничением являлось то, что он должен был не только слышать, но и видеть собеседника. Выдерживать это неприятное состояние было само по себе тяжело. Мало того, выслушивая ложь, Ферен глубоко страдал, она причиняла ему почти физические мучения. В связи с этим он старался не злоупотреблять данной способностью, а использовать ее лишь в самых крайних случаях. Именно поэтому, вместо того, чтобы вдаваться в подробности происхождения Михаила, он отправился осматривать захваченных лошадей и доспехи. В любом случае, он был очень благодарен молодому человеку за то, что тот не позволил его старшему сыну умереть раньше времени, то есть умереть раньше, чем тот, в свою очередь, оставит после себя хотя бы парочку сыновей. Внешне Ранел был похож на Маэта, точнее, сын был похож на отца. Возможно, широкий рот являлся фамильной чертой Ференов. Также Ранел был слегка худощав, что, впрочем, не позволяло усомниться в его отличной физической форме. Для этого достаточно было взглянуть, как он двигался. Во всех его движениях угадывался опытный и тренированный воин. Кроме этого, обращали на себя внимание его пышные усы, слегка загнутые кверху. В связи с последними событиями планы Михаила претерпели некоторые изменения. Сначала он всего лишь хотел собрать в Парме некоторые сведения, поговорить со знающими людьми, в том числе с Ишибами. Теперь к этому пункту добавился еще один. Он страстно желал научиться ездить на лошади, а также немного фехтовать и приобрести хотя бы элементарные навыки рукопашного боя. Ведь долго оставаться в крестьянском сословии он не собирался, а дворяне обязаны были обладать всеми перечисленными умениями. Михаилу снова предстояло учиться. Глава 18. Вводящий в заблуждение. Будь достаточно счастлив, чтобы куда-то попасть, и достаточно несчастлив, чтобы оттуда выйти. Великий Ишиб Инер. В Парме было много интересовавших Михаила объектов. Например, Процветали школы и шибов, размещался королевский дворец, имелись манежи для верховой езды и фехтовальные залы. Молодой человек оказался перед выбором, чем заняться прежде всего. Чтобы ответить на этот вопрос, он начал рассуждать. Во-первых, ему хотелось взглянуть на короля и, если выпадет такая возможность, пообщаться с ним. Пропуск к королю в виде прошения от жителей деревни Камор у него был, но для этого нужно оставаться крестьянином. Во-вторых, ему хотелось поговорить с ишибами и овладеть достойными дворянина навыками. Для этого нужно обрести хотя бы внешние атрибуты благородного происхождения, ведь с крестьянином никто из тех же ишибов не захочет иметь дела. Поэтому порядок действий сформировался сам собой. Сначала он выдает себя за простолюдина, а потом за дворянина. По возможности, конечно. Вечером, в день прибытия, семья Ференов и гость собрались за ужином, на этот раз не таким скромным, как обычно в этом доме. Трофейные деньги, добытые вчера, сразу же пошли в дело. После обмена ничего не значащими фразами Ранел перешел к самому главному, на его взгляд, вопросу. «Конечно, я понимаю, что ты, господин Ишип-охотник, по какой-то причине должен оберегать свои тайны, но нельзя ли делать это хотя бы в другой одежде?» Более достойная ишиба и дворянина, старший Ферин автоматически причислил Михаила к дворянскому сословию по двум причинам. Во-первых, ишиб высокого уровня не мог не быть дворянином. Специальная коллегия следила за этим и подавала королю прошение о переводе могущественного ишиба в дворянское достоинство, если тот рождался в семье простолюдинов. Это был очень разумный ход, потому что восстание ишибов никакая страна в мире гору не пережила бы. А ишиб, способный отлично скрывать свой аб, по общепринятым представлениям, не мог не быть могущественным ишибом. Во-вторых, только дворянин мог без оглядки ввязаться в драку, которая не только его не касалась, но и в которой перевес был на стороне противника. Потому что крестьянину или рабу такая мысль даже не могла прийти в голову, а наемник не захотел бы рисковать из соображений доблести, славы или из-за угрызений профессиональной совести. «К сожалению, пока что я не могу надеть более приличную одежду», — ответил Михаил. «Завтра собираюсь к королю». Воцарилось недоуменное молчание. Ферин-старший еще не знал о прошении, а те, кто знал, сначала не увязали его со словами своего нового друга. «Понесу к нему прошение от деревни Камор», — объяснил молодой человек, — когда молчание начало плавно переходить в некоторую растерянность от столь неожиданной логики. Когда Ранел вник в суть дела и узнал, что деревня расположена на территории, захваченной кочевниками, он заявил: «Король войска не даст, у него нет солдат». «Я знаю», — сказал Михаил и, чтобы не провоцировать следующего приступа молчания, добавил: «Мне хотелось бы лишь взглянуть на короля и его окружение своими глазами». Ферин-старший хмыкнул: «Можно, конечно, найти для этого не столь экзотический способ, но, может быть, прошение сработает быстрее всего», — заметил он. Гостя дома Ференов очень заинтересовало, как это, все-таки, может быть, что у самого короля нет солдат. Он спросил об этом, и Ранел с удовольствием просветил его. Все было очень просто. Нет денег, нет армии. Налоги с крупных провинций поступали не в королевскую, то есть государственную казну, а присваивались четырьмя влиятельными дворянскими родами. Поэтому король Мель смог позволить себе лишь сравнительно небольшое по численности войско. В остальном ужин прошел неплохо. Если, конечно, не считать странной задумчивости хозяина дома, появившейся ближе к концу трапезы. Ночью Ранел спал очень скверно. Его голова болела от тяжких раздумий. Впервые в жизни он не мог ни на что решиться. Он колебался между долгом и долгом. С рассветом Ранел разбудил своего сына и Торка. Что-то долго объяснял им, а потом, когда уже отдал все распоряжения, которые собирался, приказал будить Михаила. Встретив утро на новом месте, молодой человек стал свидетелем одной торжественной церемонии. Конечно, Михаил еще ни разу не ночевал в дворянских домах, но что-то в этой атмосфере торжественности показалось ему странным. Как-то это было чересчур протокольно. После завтрака, проходившего почти в полном молчании, старший Ферин, сегодня немногословный и чопорный, сам подал своему сыну меч. «Не беспокойся», — пояснил он свои действия Михаилу. «Мой сын еще не приносил присяги королю, он не подведет». Это Михаила озадачило. «Я бы рекомендовал вам всем сходить в общественные купальни, правда, тебя, Ксант, в твоем наряде могут туда не пустить», — добавил Ранел. «Но ваша смерть будет и без этого не менее благородной, тем более неясно, когда тебе представится возможность. Какая смерть? Какая возможность? Не понял Михаил. Старший Ферин понимающе улыбнулся. Сын мой, позволь мне так называть благородного друга моего родного сына. Я прожил большую жизнь, многое повидал, но присяга и честь связывают меня. С одной стороны, я присягал королю, но с другой – стране. Скажу тебе откровенно, история Ранига еще не знала такого неподобающего правления и беззакония, как в годы царствования Мельса. Если так пойдет дальше, то мы, возможно, вообще лишимся страны. Поэтому я целиком и полностью одобряю то, что ты собираешься делать. Но, догадываясь об этом, не могу сказать, что я это твердо знаю. И сей факт избавляет меня от необходимости исполнить долг перед королем и предупредить его. Михаил был ошарашен. «Предупредить о чем?» – вскричал он. «Не нужно ставить меня перед необходимостью прямо нарушить присягу», – сурово сказал Ранел. Михаил наморщил лоб, стараясь осмыслить происходящее, и уже хотел разразиться очередными вопросами, как вдруг понял, все понял, о чем может думать старый солдат, дворянин, который видит перед собой Ишиба, скрывающего свой ап и умеющего быть невидимым, и при этом Ишиб является благородным, но желающим непременно носить одежду крестьянина, да к тому же имеет на руках прошение, которое, как всем известно, не может быть удовлетворено, но при этом служит отличным пропуском к королю. О чем может думать неглупый человек, который видит все это? О чем? Я не собираюсь убивать короля, сказал Михаил. Когда страсти улеглись, и ему удалось убедить всех, что Ранел ошибся, трудно было сказать, доволен ли старый Ферин таким исходом или нет. Михаил подозревал, что старик втайне сильно разочарован тем, что идеальный убийца таковым не оказался, и бесславному правлению еще не настал конец. Он не без основания предполагал, что такие чувства испытывает большинство местных дворян средней руки. Но все же Маэт и Торг проводили Михаила до дворца, где тот попал в объятия средневековой бюрократии. Дворец располагался примерно в 10 кварталах от дома Ференов. Это было большое здание в 4 этажа. Его фасад украшали многочисленные скульптуры наряду с ложными колоннами. Между входом во дворец и остальной частью города располагался парк. В него нельзя было попасть случайному прохожему. Парк был обнесен высокой ажурной решеткой, а ворота тщательно охранялись. Сначала Михаил изложил суть своего дела десятнику гвардии, который стоял на посту у ворот вместе с тремя подчиненными. Тот, ознакомившись с прошением, отправил его к сотнику. Сотник признал, что крестьянин имеет полное право видеть короля как представитель пострадавшей части королевства, но намекнул, что положительного решения не будет. Однако посетитель сказал, что все равно хотел бы попытать счастье. Сотник пожал плечами и отправил его к королевскому советнику, ведавшему официальными встречами его величества. Это был член семьи Раунов, одного из пресловутых четырех родов, державших в руках финансовые потоки страны. Телераун был тогда, как понял Михаил, этот дворянский титул считался выше Уру и примерно равнялся титулу графа или маркиза. Кроме того, советник был Ишибом. Среди дворян Ишибы рождались гораздо чаще, чем среди всех остальных сословий. Объяснялось это тем, что когда-то давно именно Ишибы взяли власть в свои руки и выбрали королем самого сильного из них. Но, к сожалению или к счастью, сохранили наследственный порядок передачи властных полномочий. Потом, по мере смены поколений, дар Ишиба проявлялся в дворянских семьях слабее, продуктивность сословия в отношении воспроизводства Ишибов постепенно угасала. Однако даже сейчас многие представители древней высшей знати обладали способностями к управлению Ти. И, конечно же, Ишибами являлись король и большинство членов его семьи. Позднее, думая над этим, Михаил пришел к выводу, что когда количество и качество Ишибов в королевском роду или знатных семьях резко снизится, то обычные дворяне Ишибы захватят власть, изберут короля из своей среды, и все начнется сначала. Телераун задумчиво смотрел на стоявшего перед ним крестьянина. Он был неплохим Ишибом и сразу же изучил тип посетителя. Как Телер и ожидал, никакого намека на ап не обнаружилось. Тагараун был очень подозрительным человеком и всегда предполагал вероятность подвоха, который готовит ему представители других семей. В этом же случае он такую возможность исключил сразу. Кому было выгодно посылать крестьянина с глупым прошением? Что из этого можно было извлечь? Никому и ничего. Вообще же, его первым желанием было послать наглого простолюдина куда подальше. Но Телер слишком много времени провел при дворце, поэтому давно уже не принимал импульсивных решений. Он увидел возможность использовать этого крестьянина. Совсем недавно возобновился очередной поток упреков в адрес его, Тадгарауна, что он якобы обеспечивает аудиенции у короля только нужным людям. А многие дворяне и послы не только ждут месяцами, но иногда и вообще не могут попасть на прием. Это было абсолютно истиной. Но Тагараун, естественно, не хотел этого признавать, и здесь крестьянин подошел бы как нельзя кстати. Его визит к королю не приносил никакой пользы Талеру, но не приносил ничего и соперникам. Зато потом можно было бы долго приводить этого крестьянина в качестве примера своей беспристрастности и верности долгу. Михаил ничего не знал о мыслях Тадгарауна, он просто осматривался. Кабинет советника был роскошен. Дорогие картины, мягкие ковры, изящная мебель. Одежда простолюдина смотрелась здесь неуместно. «У кого учился этот твой ишипарал?» — спросил Талер. «Я не знаю, господин Тадга. Обращайся ко мне, господин советник», — перебил его Талер. «Ишип мне ничего об этом не рассказывал, господин советник». «Ну хорошо», — равнодушно произнес Тадга. «Я наведу справки об этом твоем орале. Приходи завтра в это же время. Будь готов, может быть, ты сразу же попадешь к королю». Михаил удивился такой оперативности, но еще больше удивился бы, если бы знал, какие интриги за этим стояли. Он немедленно отправился к ференам и поведал им хорошую новость. Однако Ранел не разделял его радости. Подробно и спокойно он объяснил другу своего старшего сына, что быстрое назначение аудиенции у короля – вещь совершенно неестественная, и если Михаил завтра действительно окажется на приеме, это будет означать лишь одно: кто-то кому-то готовит каверзу, используя молодого человека в качестве инструмента. В любом случае, удача сама шла к нему в руки, и отказываться было бы верхом безрассудства. Михаил был знаком с Маэтом Ферином всего пару дней, но уже испытывал к нему дружеские чувства. Маэт был решительным, искренним и честолюбивым юношей. Разумеется, голова его была забита представлениями об особой дворянской чести, а также сословными предрассудками, но он был лишен отталкивающего высокомерия по отношению к простолюдинам. Все это делало Маэта в глазах Михаила даже забавным. Рассудив, что не случится ничего плохого, если он на один вечер перед аудиенцией сменит одежду, молодой человек занял у Ферета младшего камзолы кожаные штаны, недавно вошедшие в моду. Также Ранел настоял, чтобы Михаил повесил на бок оружие, благо сейчас было из чего выбирать. Торг посоветовал взять самый простой и хорошо сбалансированный меч, ранее принадлежащий одному из убитых ими вражеских солдат. С трудом прикрепив меч к поясу, молодой человек и два его новых друга отправились на прогулку по городу. В Парме существовало некое подобие сточных канав, поэтому Михаил смог уделять больше внимания не местным запахам, дабы не вступить нечаянно во что-то, их источающее, а особенностям архитектуры и внешнему виду прохожих. Здания нравились ему, не мрачные, почти все белого цвета, украшенные по фасадам фигурками людей и животных. Прохожие были одеты более-менее однотипно, что наводило на мысль о наличии моды как явления общественной жизни. Пройдясь по основным достопримечательностям и заглянув в пару веселых местечек, молодой Ферин вдруг остановился перед одним из роскошных домов. Его вид выражал печаль. «Что случилось?» – спросил Михаил. «Дама случилась», – улыбнулся Торг. Улыбка на его лице напоминала улыбку бывалого капитана, привыкшего встречать шторм в 7 баллов прямо у рифов. «Наш общий друг страдает от неразделенных чувств. Неизвестно еще, разделены они или нет», – поправил его Маэт с очень серьезным выражением лица. «Фу ты», – сказал Торг. «Какая уж разница, все равно ее отец даст тебе поворот». Постепенно выяснилось, что Маэт был давно и безнадежно влюблен в Ларету, дочь могущественного Далла Карет. Как понял Михаил, Далл был высшим дворянским титулом, сравнимым с титулом герцога в его мире. Семья Карет являлась не только знатной, но и богатой. Возможно, если бы разница между родами Карет и Ферин заключалась лишь в титулах, то можно было бы на что-нибудь рассчитывать, ведь Ферины были прославленной семьей. Но разница была также и в деньгах, и разница гигантская. «Не расстраивайся, Маэт», — сказал Михаил, — «вот я вообще не могу выбросить из головы девушку, которую видел всего раз в жизни. К тому же она собиралась меня убить». Взяв печального Маэта под руки, приятели отвели его в ближайший трактир, совсем ненадолго, как раз на время, достаточное для того, чтобы тот забыл, почему его туда отвели. Утро дня, когда посланец деревни Камор, он же ученик Орала, должен был предстать перед королем для подачи прошения, было тяжелым, Переносить жуткую головную боль помогало предвкушение аудиенции. В привычной одежде профессионального крестьянина он вышел из своей спальни на втором этаже и обнаружил во дворике дома Маэта и Торка, отрабатывавших учебный бой на мечах. Ему тоже очень хотелось позаниматься с ними, но останавливали две вещи. Первая – грядущая аудиенция. Вторая – он не знал, как признаться тем, кто принимал его за дворянина, что он не умеет фехтовать. «Приветствую», – поздоровался Михаил. «Привет», – откликнулись приятели. «Я смотрю, ты уже переоделся для аудиенции у короля», – заметил Маэт, улыбнувшись своей незабываемо широкой улыбкой. «Удивительно элегантные лохмотья. Пойдем, мы проводим тебя ко дворцу», – сказал Торг, который не считал одежду чем-то заслуживающим особенного внимания, а относился к ней лишь с точки зрения удобно или нет. Как и вчера, они довели Михаила до гвардейского десятника у ворот дворца. Тот, уже видимо, получив насчет него инструкции, направил молодого человека прямо к советнику. Аудиенция была близка. Глава 19. Аудиенция. Будь вежлив с обедающим королем. От этого зависит не только твоя жизнь, но и, что самое главное, его аппетит. Советник Раун. Королевский советник Тагтагалер Раун тоже допускал возможность покушения на короля, но убийство монарха лично ему не было выгодно. В результате этого он мог потерять хорошую должность, мог оказаться сосланным вместе со всей своей семьей, мог, наконец, лишиться жизни. Потому что даже советник по официальным встречам его величества, человек, приближенный к высшей власти, не мог предсказать, к чему бы привела смерть 45-летнего Мельса в сложившейся обстановке. Когда идет неудачная война, управление и финансы расстроены, а король не имеет прямых наследников. Поэтому Теллер предпринял все усилия, чтобы установить личность Ишиба Арала. И это ему удалось, потому что многие Ишибы королевства были занесены в специальный реестр. Короли издавна чувствовали угрозу своей власти со стороны людей, умеющих работать с ТИ, и старались держать ситуацию под контролем. Теллер, впрочем, узнал, что Арал был самым безобидным из всех безобидных Ишибов по причине слабости своего дара. Подобные Ишибы обычно оседали в небольших населенных пунктах, чаще всего, на границе. Поэтому история, рассказанная Михаилом, в сочетании с официальными сводками, не вызывала никаких подозрений. «Сейчас ты пойдешь к королю», — сказал Теллер, едва только Михаил появился на пороге, и должен соблюдать инструкции. Во-первых, называй короля твое величество, во-вторых, не говори первым, в-третьих, не задавай вопросы, пока тебе не будет позволено, в-четвертых, отвечай на вопросы коротко и ясно, если они последуют. Войдя к королю, низко поклонишься и останешься стоять, если тебе не прикажут сесть. Но такого не случится, будь уверен. Покидая короля, пяться задом. Есть вопросы? Нет, неуверенно ответил Михаил. Обращение к королю на «ты» нисколько не удивило его. Таков был местный язык. В нем множественного лица в употреблении местоимений при обращении к единственному человеку, кем бы он ни был, не существовало. «Если что-то сделаешь не так, я прикажу тебя казнить», — заметил Теллер. «Честь попасть на прием к королю очень редко выпадает крестьянам». «Я понял, господин советник», — сказал молодой человек. Михаил впервые в своей жизни собирался предстать перед настоящим королем. Он слегка волновался, но совершение глупости не входило в его планы. «Это даже хорошо, что ты не сменил одежду», — произнес Теллер, оглядывая холщовые рубаху и штаны. «Так гораздо лучше. Некое единение власти и народа». По тонким губам махрового бюрократа скользнула легкая улыбка. «Пойдем же, подождешь в королевской приемной». Советник собирался выжать из этой ситуации максимум, что заключалось в предъявлении вещественного доказательства его преданности долгу как можно большему числу людей. Он повел крестьянина по хитросплетениям коридоров дворца. Молодой человек отметил некоторую однотонность в убранстве. То ли оформитель, то ли еще кто-нибудь рангом повыше очень любил фиолетовый цвет. Михаилу этот цвет никогда не нравился. На пути им встретились несколько караулов, которые стояли или для значительности, или для красоты, учитывая тяжесть и очевидное неудобство их доспехов и вооружения. Достигнув приемной, советник остановился. Там уже находились несколько человек. Михаилу показалось, что часть из них относилась к вечным и безнадежным обивателям королевских порогов. Слишком уж печальны были их глаза. «Господа», — громко сказал советник, показывая на спутника. «В связи с тем, что его величество будет принимать делегацию от оккупированных дикарями провинций, сегодняшний прием отменяется. На Михаила устремилось множество злобных взглядов. Впрочем, те люди, которых он сразу же отнес к безнадежным, смотрели на него довольно равнодушно, но столь же печально. «Я оставлю вас, господа», и с улыбкой человека, только что выполнившего свой долг, Талер удалился. Злобные взгляды немедленно трансформировались в злобные комментарии. «Мужик», — сказал человек в зеленом камзоле, расшитом серебром, — «мы не попадем на прием из-за какого-то мужика. Мало того, что от них на улицах не протолкнуться, все время бросаются под копыта, так теперь они и в королевской приемной», — злобно прошипела красивая и молодая девица. «Совершенно справедливо, Тага», — поддержал ее человек в зеленом камзоле, — «нужно их всех изгнать из столицы». Мужчина, одетый преимущественно в черный цвет, хмыкнул. «А кто будет убирать за тобой, уважаемый Ру?» Зеленый камзол побледнел, но насмешливый тон проигнорировал. «Можно же пускать их по ночам. Пусть по ночам убирают, а днем убираются с глаз долой». Запальчиво воскликнул он. «Убирают. Убираются», задумчиво процитировал его мужчина в черном. «Да ты поэт, уважаемый, не пробовал себя на этом поприще, вот прямо сейчас бы и начал. Время, просиживаемое тобой тут, проходило бы с пользой». Это было уже почти прямое оскорбление, но зеленый камзол проглотил и его. Он либо не мог требовать удовлетворения по каким-то причинам, либо просто боялся это делать. «Что ты их защищаешь, Камин?» — возмутилась девица. «Ты ведь тоже из-за этого», — она выразительно и брезгливо посмотрела на посланца оккупированных территорий, — «никуда не попадешь. В данную минуту его защищает король», — вежливо напомнил девица мужчина в черном. Ее лицо слегка вытянулось. «И почему я никуда из-за него не попаду?» — задумчиво добавил он. «Тогда, ты не видела, как я стреляю из лука. Этот человек мне не помеха». Раздался легкий смешок. Смеялись в основном люди с печальными лицами. Зеленый камзол замолк, видимо, опасаясь попасть в ситуацию, когда не бросить вызов было бы нельзя, но девица еще долго продолжала донимать крестьянина своими репликами. Тому, в конечном итоге, стало скучно. Он попытался думать о важных вещах, о Ти, об амулетах, о своей Ти-машине, но раздраженное верещание девицы отвлекало его. Наконец, его мысли как-то сами собой перешли на красавицу, встреченную им в лесу по пути в Зар. Михаил еще и еще раз вспоминал ее чувственный рот, взгляд, звук голоса. Мысли об этой девушке преследовали его. Наконец вернулся советник. Окинув зорким взглядом присутствующих, он уловил раздражение девицы, злобное сопение зеленого камзола и насмешливую улыбку человека в черном. Михаилу показалось, что Талер очень доволен увиденным. «Его величество примет тебя», — торжественно сказал советник, обращаясь к посланцу деревни Камор. «Следуй за мной». Пройдя через приемную, крестьянин оказался в следующей комнате. Он внутренне напрягся. Там присутствовали два солдата в легких доспехах и два ишиба. Ишибы очень внимательно изучили его Ти. Так как комната была небольшой, то все объекты в ней находились в пределах досягаемости их видения. Михаил прошел и эту проверку. Он двинулся за советником в следующую дверь. Эта дверь была тяжела и красива. Резной орнамент, покрывавший ее сверху донизу, являл собой совершенство линии и форм. Он даже чуть остановился, чтобы рассмотреть ее поподробнее, но долго стоять ему не позволили. Дверь распахнулась, и молодой человек предстал перед его величеством. Король Мельс в данный момент обедал. Это был тучный мужчина с обрюзгшим лицом и маленькими бегающими глазками. Его внешность напомнила Михаилу одного старого университетского преподавателя, которого студенты называли дядюшкой Месселем или просто дядюшкой. Перед королем на небольшом столике стояли фрукты, нарезанные на мелкие кусочки и наколотые на палочки. Ленивыми движениями он брал эти палочки и отправлял кусочки фруктов себе в рот. За его спиной пребывал ишиб, а рядом с дверью находились также два солдата в легких доспехах. Михаил подумал, что если бы он и хотел убить монарха, то у него вряд ли могло что-либо получиться. Молодой человек сомневался, что смог бы даже приблизиться к королю. Стоящий за ним ишиб очень высокого уровня создавал странное поле, которое, возможно, препятствовало вообще всем резким движениям. Если попытаться преодолеть эту преграду, а ишиб ничего не предпримет или не успеет предпринять, то легковооруженные солдаты могут прикончить или обездвижить его. Несомненно, они являлись профессионалами и, возможно, были усилены амулетами. К тому же сам король был ишибом среднего уровня. Не стоило сбрасываться с счетов и советника ишиба. Михаил прикинул, что у него был шанс только в одном случае. Если рядом с ним находились бы еще два человека, обладающими такими же способностями, как и он, возможно, они втроем убили бы короля, но вряд ли сами выжили после этого. К счастью, он убивать короля не собирался. Напротив, остановился с самым верноподданическим видом и отвесил глубокий поклон. После некоторой паузы, обусловленной желанием, Мельс произнес: «Рад, что мои подданные даже под гнетом врагов сохраняют верность мне». Михаил помнил о том, что говорить нельзя, пока не спросит, поэтому еще раз поклонился. «Я ознакомился с прошением твоей деревни, крестьянин», — сказал король, — «и подумаю, что можно сделать, чтобы для облегчения вашей участи». Молодой человек внимательно слушал. «Как ты считаешь, вы могли бы выплачивать казне налоги, минуя посты этих дикарей, кочевников?» — продолжил король. Михаил похолодел. Король Ранига был полнейший идиот. О каких налогах могла идти речь, если король ни от чего не может защитить? Каким образом можно переправлять налоги с натурального хозяйства через вражескую территорию? «Может быть, это возможно, твое величество», — дипломатично ответил он. «Я непременно передам старшинам эти пожелания». «Может быть, возможно, мне не нравятся эти слова», — сказал Мельс. «Доставьте налоги за все это время, докажите свою преданность, и мои войска освободят вас». «Ранигу конец», — подумал Михаил. От этого типа на троне не только нет пользы, но и есть ощутимый вред. Он лжец, идиот и скупердяй. И как только у него хватило ловкости спланировать убийство наследника. Или, может быть, тот умер сам. Впрочем, он промолчал, вопроса не было. «Говори», — разрешил король. «Конечно, твое величество, приложу все силы, чтобы казна получила все причитающиеся. Я знал, что крестьянство — надежная опора трона», — подытожил Мельс. «Ступай и передай всем, кого встретишь, что пока мне идут налоги, я защищаю своих подданных». Михаил, поняв, что аудиенция окончена, попятился и задом вышел в дверь. Встреча с королем была короткой, но молодой человек и не ожидал, что она затянется. «Вот так надо с ними обращаться», — сказал король своему советнику. «Теперь этот глупец принесет деньги, или что там они используют для уплаты, а мне не придется туда посылать ни одного солдата». «Браво, твое величество», — ответил советник. «Я восхищен подобной проницательностью. Неизвестно, о чем думал Теллер на самом деле. Мысли бюрократа надежно скрыты под стандартными словами и фразами. Но вряд ли его мнение о короле сильно отличалось от мнения Михаила. Бюрократ ведь тоже человек, а люди думают одинаково. Если, конечно, умеют думать. Тадгараун это делать умел». Михаил прошел через комнату с охраной и вновь оказался в приемной. Там были все те же лица. Очевидно, они рассчитывали, что может все-таки случиться чудо, и король примет их. Когда он проходил мимо зеленого камзола, тот сильно ударил его ножнами по ноге. «Кланяться надо, когда видишь благородных, смерть», — злобно сказал тот. Крестьянин низко поклонился, при этом его рука как бы невзначай задела кончик ножен. Этот кончик был железным и наверняка сообщался с лезвием меча. Разряд. Левую руку высокородного хама скрутила судорога. Он завопил и схватился за сердце. «Господину плохо», — громко и испуганно сказал крестьянин. «Что-то с сердцем». Люди, присутствующие в приемной, подались по направлению к пострадавшему. Все же, какое-никакое, а развлечение после долгих часов ожидания. Только мужчина в черном не двинулся с места. Михаил, воспользовавшись суматохой, незаметно выскользнул из комнаты. Человек в черном проводил его взглядом и пробормотал себе под нос. «Он такой же крестьянин, как я, монах Аззина». Кроме этого случая, помех на пути молодого человека из дворца не возникло. Когда он миновал последний пост охраны, то завершил тягостные раздумья по поводу своей дальнейшей жизни. По пути в дом Ференов ему пришлось отвергнуть прежний план, заменив его новым. Конечно, первоначальный замысел был прост в реализации, но, как показал визит к королю, этот план более не удовлетворял основному требованию – безопасности исполнителя. В первое время своего пребывания в мире Горр молодой человек думал лишь о двух вещах: о том, как вернуться домой, и о том, как лучше всего обеспечить свою безопасность, если с возвращением домой придется подождать. Вывод был неоригинален. Нужно примкнуть к могущественному владыке, доказать ему свою полезность и затем почивать на лаврах. То есть, он будет делать что-то полезное, а владыка станет его в обмен на это что-то всячески защищать. Молодому человеку было что предложить любому правителю. Многофункциональные амулеты – мечта любого ишиба и неишиба в мире Горр. Человек, умеющий их делать, точно бы не бедствовал. Но ключевыми элементами плана были должность и личность правителя. Королевский статус нанимателя устраивал Михаила как нельзя лучше, но личность конкретного короля, на аудиенции у которого только что привелось побывать, скажем, уклончиво, произвела на молодого человека совсем не то впечатление, на которое он рассчитывал. Иными словами, король Ранига был последним человеком в этом мире, которому он бы доверился. Конечно, существовали и другие короли, но, во-первых, кто мог поручиться, что они лучше, а во-вторых, кто мог поручиться, что ему удастся добраться до них живым. Поэтому, покидая королевский дворец, Михаил на ходу разработал новый план, даже два. Он всегда думал очень быстро и не представлял себе жизни без планирования. Первый план был прост до чрезвычайности: затаиться в каморе, работать над амулетами, достичь с их помощью высших уровней управления Ти, а потом уже продолжить свое путешествие. Тут, конечно, были свои риски. Например, никто не мог гарантировать, что ему действительно удастся эффективно затаиться. Даже его убежище в лесу около Камора могло бы раскрыто. А в случае нападения кочевников и их ишибов на Камор шансы на выживание стремились к нулю. Второй план был опасен, авантюристичен и блестящ. Он понравился Михаилу гораздо больше. Хотя, в плане безопасности, на первый взгляд, уступал первому плану. Но здесь молодой человек рассуждал просто. Зачем рисковать много раз по мелочам, если можно рискнуть один раз, но по-крупному? Ведь ставка и в том, и в другом случае все равно является его жизнь. Эта ставка фиксирована и нисколько не зависит от масштабности плана. Размышляя над этим, он двигался не просто к дому Ференов, а двигался к новому будущему Ранига и всех близлежащих земель. Глава 20. Признание. Один человек – идеальное количество для тайного заговора. Армия – идеальное количество для успешного заговора. Некий генерал, казненный за мятеж. Ферена-старшего не было дома, а младшие вместе с Тарком ожидали прихода Михаила. И занимались ровно тем же, чем занимались утром – фехтованием. Кстати, молодой человек подозревал, что это – единственное из немногих занятий, доступных дворянам, которое по-настоящему им нравится. Маэт был не единственным сыном Ранела. У Ферена-старшего было три брата и два сына. Все его братья еще раньше погибли в бою в соответствии с доброй семейной традицией и не успели обзавестись детьми. Старший сын Ранела, друг Михаила Маэт, являлся опорой и надеждой рода. Ферен-старший очень хотел, чтобы тот женился прежде, чем начнет принимать участие в военных действиях. Младшему сыну Лонну было всего 12 лет, и он находился на обучении у монаха Фаззина, опять-таки по доброй семейной традиции. Сказать, что после аудиенции Михаил был расстроен, значило не сказать ничего. Эмоции переполняли его. В основном, он испытывал глубокое возмущение. По его мнению, такие люди, как король Мельс, вообще не должны править. Каждый человек на своем месте обязан приносить хоть какую-то пользу. Ему приходилось встречать бездарных руководителей, но Мельс действительно смотрелся королем среди них. Михаил кратко пересказал Маэту и Тарку, как проходил визит к королю. Он старался быть как можно более объективен, но брови друзей упорно ползли вверх, выражая удивление некоторыми качествами их монарха. «Да», — сказал Торк, — «знаете ли, иногда я даже рад, что не дворянин, и кое-кому ничем не обязан, свободен, как птица». Маэт ничего не сказал. Защищать короля в глазах друзей он не собирался. После некоторой паузы Михаил обратился с просьбой. «Я бы хотел, чтобы вы давали мне уроки фехтования. А на каком уровне ты фехтуешь?» — спросил Торг. «Возьми-ка меч, проверим». Тот брать меч не стал. «Я не умею фехтовать вообще», — сказал он. «Как это может быть?» — воскликнули оба. «Ты же дворянин». Он опасался подобной реакции. Неумение фехтовать выглядело очень странно. Очень. По сути, у него сейчас было два выхода. Либо придумать какую-то малозначащую увертку, либо начать немедленно притворять в жизнь свой второй, авантюристичный план. Момент был подходящий. То есть на высоте переполнявшего его возмущения казалось, что момент был подходящий. «В конце концов, чем я рискую?» — думал Михаил. «В данную минуту я среди друзей. Даже если что-то пойдет не так, как рассчитываю, можно превратить все в глупую шутку. Или даже скрыться. А если все пойдет как надо, то что же тем лучше для меня?» Он решился. «Дело в том, что я, вообще не тот, за кого себя выдаю», — сказал молодой человек. «Я ишиб, это да, дворянин, совершенно точно, но зовут меня вовсе не Ксанты, не Михаил. Этими именами я иногда пользовался». Он сделал трагическую паузу. «Как же тебя зовут?» – осторожно спросил Маэт. Уж он-то, по причине молодости, нисколько не сомневался, что Михаил говорит правду. Слишком таинственным был его новый приятель. С точки зрения Маэта, от него всего можно было ожидать. «Нерман», – ответил молодой человек. Сначала друзья не поняли, что это значит, но потом их лица начали вытягиваться. «Какой Нерман?» – шепотом переспросил Ферин-младший. «Племянник нашего королька», – сказал молодой человек, так называемого королька. Михаил решил играть по-крупному. Он, держа в памяти историю смуты в земной России и сюжет с Лжедмитриями, фактически объявил себя законным наследником Амельса, узурпатором. Торг выронил меч, который уже собирался вручить молодому человеку. Это случилось с ним впервые в жизни. «Ты же умер», – пробормотал Маэт, «то есть Нерман умер, то есть младенец-наследник умер». «Во-первых, младенец не умер, а был убит», – наставительно заметил Михаил. «Во-вторых, наследника подменили перед покушением. В-третьих, он перед вами». «Кто подменил?» – спросил Торг. «Иши Парал», – не моргнув глазом, заявил молодой человек, доверенное лицо прежнего короля Артера. «Бедный, бедный Иши Парал. Он, прожив всю жизнь тише воды и ниже травы в далекой глуши, попав под гнет кочевников, нисколько не догадывался, что успел совершить такие важные и, говоря прямо, государствообразующие деяния. Впрочем, в ближайшем будущем Михаил несомненно собирался открыть ему глаза на его выдающуюся роль. «Что же тогда произошло?» – спросил Маэт. Молодой человек разработал план только в общих чертах, но сейчас на него снизошло вдохновение. «Когда мой отец король Артер умер, прямым наследником остался я», – начал объяснение Михаил. Дядюшка Мельс не хотел мириться с этим, и, вступив в сговор с представителями четырех семейств, которых вы отлично знаете, решил меня убить. К счастью, в свое время мой отец сделал Иши Баррала доверенным лицом, тайным доверенным лицом, и он сообщал Артеру о ситуации в стране и делился иными любопытными новостями. Уж не знаю, подозревал ли что-то мой отец, но выбор сделал правильный. Непосредственно перед покушением Аррал подменил детей. Бедный чужой ребенок. Я часто думаю о том, кто умер вместо меня, но Ишиб хранит тайну, не хочет мне ничего говорить. Наверное, чтобы не расстраивать еще больше. Так вот, Аррал спас меня и решил укрыть в отдаленной деревушке, где он жил или притворялся, что живет там. В этой деревушке я вырос, овладел навыками Ишиба и грамотой. Но воинским искусством и верховой езде меня никто не обучал. Кто бы это мог сделать? Во всяком случае, не Ишиб, который никогда в руках меча не держал. Вот такая история. История, в самом деле, была потрясающей. То есть, именно такое впечатление она произвела на обоих слушателей, они были буквально потрясены.